«Уходите», — приказал я, — «дальше мы сами, есть». Он ударил кулаком в грудь, и все трое побежали обратно в пробой. Парни, красавцы, все-таки добились своего и попали прямо в сердце бури. Не знаю, дало ли это какой-то эффект, выводы будем делать после. Потому что буря никуда не делась, она вырвалась из черных клубов дыма и поспешила к нам. «Да вы издеваетесь, тут уже и Тамерлан не выдержал. Что за твари такие? А может, это и не твари вовсе?» — предположил Вильди. «Может, это обычная буря?» «Ага, и рожи у них обычные, такие в каждой буре бывают», — с сарказмом ответил я. «Нет, буря состоит из существ, которые могут менять состояние своего тела. 280 метров, радиус моего радара. Как только они его преодолели, я увидел облако, состоящее из энергии. Одно большое, мать его, облако, причем оно светилось вишневым цветом, что говорило о том, что эти твари ничуть не слабее снежных демонов. Я бы даже сказал, что они равны. Вот только все они сейчас составляли одно целое, и не очень понятно, как с ними драться. Как только энергетическое копье с зарядом энергии на конце появилось у меня в руке, я создал двух клонов. Удобно, когда они копируют абсолютно все, что есть у тебя в момент клонирования. Правда, и затраты на такое увеличиваются пропорционально. Пора и мне попробовать, прошептал я и, дождавшись 100-метрового расстояния до бури, произвел броски копий, бил на упреждение и в землю. Вся вера в то, что смогу попасть в существ, улетучилась вместе с воздушным лезвием Вильди. Три взрыва прогремели практически одновременно, как раз в тот момент, когда буря пролетала мимо. Попал? С усмешкой спросил у меня Тамерлан. А черт его знает, я пожал плечами, создав еще по одному энергетическому копию. Готовимся к бою, Вильди. Стальные пауки, последний рубеж перед нами. Буря подобралась к нам максимально близко, каких-то 50 метров. Образы воинов можно было разглядеть невооруженным взглядом. Как и в прошлый раз, они то появлялись, то исчезали в буре, что начинало сильно напрягать. Кого атаковать-то? «Мать вашу за ногу!» Я начал злиться из-за того, что уже успел активировать дар ярости. Прямо сейчас я стал еще быстрее и превратился в хищника высшего порядка. Мои глаза начали замечать больше деталей. Буря стала для меня гораздо медлительней, и я немного успокоился. Напротив, вглядываясь в образы ледяных воинов, я начал жаждать встречи с ними. «Давайте, еще ближе», — шептал я, пытаясь найти хоть какие-то варианты для атаки. «Есть». Секунда, ровно столько мне понадобилось, чтобы зацепиться взглядом за остановившегося ледяного воина, который начал приобретать очертания. Буря буквально огибала его со всех сторон, и он очень быстро пропал где-то в глубине. В моей голове моментально сложился пазл. Они не могут атаковать в таком состоянии. Они должны принять физическую форму. Выкрикнул я и бросил копье в воина, вернее, в то место, где он начал свое превращение. Ублюдок нацелился на стального паука, который попытался его полоснуть стальным когтем, но, очевидно, у него ничего не получилось. С другой стороны, это уже и не важно. Я уже приказал стальным паукам отступать. Во-первых, тварям ничего не было видно. Ледяная крошка полностью закрывала обзор. Думаю, таким образом, они и атаковали снежных демонов. Дождались идеальных погодных условий, смешались с вьюгой и пошли в атаку. А во-вторых, я не знал, каким именно оружием они собирались это делать. Что же касалось воина, то копье, брошенное мной, взорвалось не на уровне земли, как предыдущее, а на уровне головы, в которую я и целился. Сработало. Взрыв слегка разметал бурю, но сильного вреда, судя по всему, такие атаки ей не приносили. Чего не скажешь о воине, думаю, этот парень только что лишился башки. Это будет непросто. Тамерлан оскалился, а очень просто. Ха-ха-ха. Он внезапно засмеялся, и нас с головой накрыла буря. Я вместе с клонами начал вертеться, пытаясь найти сформировавшихся ублюдков. Задача крайне трудная, особенно в такой буре. Внезапно буря исчезла, что я даже оторопел от такого фокуса. Прямо передо мной стоял молодой, высокий ледяной воин, смотрящий на меня с ненавистью в глазах. Облаченный в шипастые доспехи изо льда, он уже успел занести над моей головой здоровенный ледяной меч и прямо сейчас опускал его на мою голову. Так бы оно и случилось, если бы я на автомате не активировал хроносферу за секунду до этого. Спасибо Тамерлану, который разогнал бурю банальными потоками ветра. Все воины, кто не успел сформироваться, разлетелись по окрестностям и теперь будут вынуждены собраться вновь. Парень что-то орал, но услышать на такой скорости я его, Понятное дело, никак не мог. Да и зачем? В правой руке появилась энергетическая булава с шипами. Пришло время проверить тебя на прочность. Как я и предполагал, одного удара по черепушке хватило, чтобы она разлетелась на ледяные осколки. Как говорится, ларчик просто открывался. Так и здесь ледяные оказались в прямом смысле ледяными, со всеми вытекающими из этого недостатками. Жаль, что моим клонам замедление не передалось. Клонов зарубили очень быстро и крайне жестоко. Одного подло проткнули в спину мечом, а другой получил пикой прямо в висок. Прикончив своего противника, я отключил хроносферу. Больше я в ней не нуждался, потому что наши скорости были и без нее на порядок выше, а все сформировавшиеся воины оказались как на ладони. Переместившись к первому обидчику клона телепортом, я зарядил тому по темечку так же подло, как это сделал он. Бедолага даже не понял, кто расколол ему черепушку. Тамерлан, сам того не зная, сделал для меня еще одну крайне полезную вещь, ведь теперь, благодаря ему, я мог рассмотреть ледяных воинов внимательнее. До тех пор, пока буря не соберется вновь, видел каждого полностью сформировавшегося воина. Вишневые засранцы исчезали один за другим. Я даже удивился, как быстро это происходило. Изначально их около двух десятков, а теперь едва один наберется. Лихо. Я проследил за Вильди, который перемещался от одного воина к другому и играючи сносил им головы. Тамерлан не отставал, вооружившись ятаганом. Он стоял на месте и ждал, когда на него будут нападать. Неужели решил экономить энергию, потому что битва еще не закончилась? Даже стальные пауки приняли участие в бою. Один из воинов ткнул стальную тварь копьем, но эффекта это не дало. В ответ паучок набросился на него и сбил с ног, задолбил в мерзлую землю лапами с когтями. Остальные два тем временем набросились на другого воина. Кто же знал, что у них получится отколоть тому ноги и руки так легко? Ужас. Я остановил их и приказал больше не трогать. Мне показалось, что именно он будет отличной болванкой для изучения нового языка. «Краша!» — выкрикнул воин, который убил второго клона копьем. Он оказался чуть быстрее остальных. Не только разглядел меня, но и побежал в мою сторону, чтобы проткнуть пикой. Правда, он не учел, что я могу кидаться булавой, как мне вздумается. У меня они, по сути, бесконечные. Собственно, так я и сделал. Оказывается, ледяные умеют удивляться перед смертью, значит, у них есть эмоции. «Давай!» — выкрикнул Тамерлан, глядя на бурю. «Чего вы ждете? А разве не ты их держал на расстоянии все это время?» — удивился я. «Нет, уже как пару минут они кружат вокруг нас самостоятельно», — пояснил охотник. «Похоже, продолжения банкета не будет». Вильди указал лапой на просвет в буре, который начал расширяться. Взглянув на радар, я понял, в чем дело. Они начали отступать. Оценив опасность, эти гады полетели в обратную сторону. Они улепетывают. Догадался Тамерлан. Жаль. Ничего не жаль. Я улыбнулся. Теперь у нас появилось время здесь закрепиться. А еще мы узнали много нового. Аарх, аарх. Послышалось справа. А еще у нас появился пленник. Я посмотрел на воина, который корчился от боли в окружении уже трех пауков. Пойду допрашивать, пока он не растаял. Вильди, сбавь в нашей духовке температуру. Не хватало еще вместе с ними растаять, сказал я и направился к ледяному. Глава 5. Ледяной продолжал орать от боли в окружении моих паучков. Чем ближе я подходил, тем больше мне казалось это странным. Как может испытывать боль кусок льда? Но, с другой стороны, я прекрасно понимал, что в других мирах могли быть формы жизни намного удивительней. Взять тех же каменных големов и их высшую особь, там степень офигевания была еще сильнее. «Аарх!» — продолжал кричать ледяной. «Интересно, что это значит? Он ругается или же просит его добить? А может, требует склеить обратно?» Недолго думая, я подтянул к нему волшебной нитью одну из отколотых ног в надежде, что он сейчас соберется вновь, но ничего не произошло. Почему он не превращался в ледяную крошку, чтобы свалить отсюда, тоже было мне непонятно. Казалось бы, секундное дело, растворись и беги за своими, но нет, он лежал и продолжал завывать от боли. Подойдя впритык, я присел рядом и положил ему руку на голову. Он перестал дергаться, потому что я прижал ее к земле. «Лиикравеш», — процедил он сквозь ледяные губы. «Наверняка он послал меня куда подальше, но я не стал обращать внимания». Закрыв глаза, я активировал дар царя зверей и потянулся к разуму ледяного. Взломать его ментальную защиту было совсем просто. Воин хоть и ругался, но был напуган до усрачки, но, как выяснилось, Боялся он не меня, а своего вождя. Мыслеобразы потекли ко мне в голову мощным потоком. Мир холода и ветров оказался крайне суровым местом. Вьюга, которую мы наблюдали, никогда не прекращалась. В зависимости от времени года она замедлялась, становилась мягкой и, самое главное, безветренной. Это было время снежных демонов, которые выбирались из своих берлог в поисках пропитания, и ледяных, с которыми у них была давняя вражда. Никто точно не знал, из-за чего она началась, слишком много веков прошло. Но каждый ледяной знал, что как только ветер стихнет, придут они и начнется резня. Как только безветренная погода заканчивалась, начиналось время царствования ледяных. Ветра усиливались, начинались мощные непрекращающиеся вьюги, которые позволяли воинам передвигаться вместе с порывами на многие сотни километров. Ледяные в отместку устраивали рейды на демонов, вырезая отожравшихся тварей целыми берлогами. По поводу тактики я оказался прав. Воины с легкостью уничтожали снежных демонов, потому что те ничего не видели перед собой. Но стоило им совершить оплошность и раскрыть себя, как все преимущество сводилось к нулю. Ледяные дубины демонов тоже доставляли массу неприятностей. Чем опытнее попадались демоны, тем лучше они обращались с дубиной, тем коварнее были их приемы. Помимо обычных ударов, они научились раскручиваться вместе с ними и даже кидаться. В битве, которая произошла сегодня, ледяные потеряли около 50 бойцов, огромная, невосполнимая потеря для племени. Собственно, буря из воинов, которая напала на нас, была ничем иным, как попыткой отомстить. Молодые и горячие парни увидели, в каком состоянии вернулись их воины, и решили, что смогут по горячим следам наказать обидчиков. Наказали, дебилы. Мне оставалось лишь вздохнуть и развести руками. Я не знал, скольких воинов мы прикончили снарядами, но это и не важно. Что же касалось самого парня, то он и правда боялся вождя, которого я уже сегодня видел. Ледяной с длинной бородой и трезубцем им и оказался. Забавно, я сразу же вспомнил Лану и огненный трезубец. Аналогия мне не понравилась, потому что я сразу заподозрил Адрана в грязных делишках. А что, если прямо сейчас я своими действиями открываю ящик Пандоры, а ему это и было нужно, и плевать он хотел на меня? Я усмехнулся. «Дима, проснись, так оно и есть. Или ты думал, что он добренький старикашка, который желает тебе добра и стать сильнее? Бред. Кровештир», – прошептал парень. Пока я копался в его мозгах, пытаясь выяснить, где находился храм бога огня, он совсем обессилел. «И зачем мне его убивать?» – задумался я, а потом до меня дошло, что я стал понимать их язык. У меня получилось. Тактика с перекачкой мыслеобразов в свой мозг сработала безотказно. «Парень, есть способы тебя вылечить?» – спросил я, рассматривая его раны. Я сразу не обратил внимания, но энергия вылетала из него мощными волнами. Если бы я ей не был переполнен, то обязательно бы врубил все насосы. Терять такой объем энергии сродни преступлению. Ледяной посмотрел на меня удивленным взглядом. «Ты знаешь наш язык?» Он не поверил своим ушам и переспросил. «Знаю, Аруш, и не только язык», — я ухмыльнулся. «Так что в итоге, ты еще побарахтаешься в этом поганом мире или же отправишься на тот свет? Мы воины Мараны, нам не страшна смерть», — выкрикнул он. «Апачки». Я прикрыл глаза, чтобы внимательно изучить воспоминания парня, связанные с таким важным заявлением. Марана, богиня зимы. В моем сознании всплыли теплые чувства, которые испытывал парень по отношению к богине. Он частенько ходил на центральную площадь поселения, чтобы поглазеть на великолепную и в то же время ужасающую своим величием статую в ее честь. В тот же миг мыслеобразы перенесли меня на центральную площадь поселения, где я и увидел богиню зимы воочию. И правда огромная, я мысленно присвистнул. Ее лицо было выточено из чистейшего льда с пугающей точностью, надменно поднятый подбородок, глаза, полные надменности и превосходства, типичный взгляд аристократа на челядь. Автор сей статуи очень точно передал настроение богини, еще бы заставил ее поморщиться, но что-то мне подсказывало, что за морщины на лице можно было и умереть. В любом случае она смотрела на площадь с таким видом, словно по ней не ледяные ходили, а тараканы бегали. И все же автор попытался выправить ситуацию при помощи улыбки. «Наверное, думал, что так будет лучше, но нет». На губах застыла наглая усмешка, холодная, полная безразличного презрения. Я заметил, что из-под верхней губы едва выглядывали клыки, и меня аж передернуло. «Вампир, что ли?» «Помнится, В прошлом мире нас подобными сказками пугали старшаки в детском доме. Было бы здорово, если бы они тогда познакомились с Крюгером. Вот смеху-то было бы. Пышная грудь богини была защищена резным доспехом из ледяных пластин, усыпанным кристаллами, каждый из которых мерцал в ночи. Интересно, а в этом мире существует хорошая погода и солнце, или же здесь постоянно такая темень непроглядная? На самом деле статуя мне понравилась, хоть и выглядела весьма жутковато, особенно крылья, которые раскинулись за спиной. Острые, как лезвие серпа, они нависали над площадью, не обещая ничего хорошего жителям поселения, а ее рога – отдельная песня. Странно было видеть их в поселении ледяных, ведь у демонов. Я задумался, а ведь и правда, эта статуя больше подходила снежным демонам, чем ледяным. С такой позиции она выглядела как насмешка над племенем. Я ухмыльнулся. По крайней мере, она не такая волосатая, как те демоны, но встретиться с ней я бы все равно не хотел. Но все это было в принципе неважно. Я зацепился за Марану лишь из-за того, что парень выкрикнул. Что значит, им не страшна смерть? Всем страшно, а им нет? Что за волшебный народец? Оказалось, что все они верят в легенду, по которой, умирая, они попадают к Маране, а уже от нее в новые сосуды. Другими словами, богиня вдыхает своими морозными устами жизнь в новых ледяных. Интересно получается, ведь никаких подтверждений этому в мыслеобразах я не нашел. Да и по поводу противоположного пола у парня никаких мыслей не оказалось. Он даже не целовался. И таких, как он, в поселении была целая ватага. Часть из них теперь лежала здесь в виде разбитых ледяных фигур. «Эх, дурачье!» – запричитал я, словно старик, стольких удовольствий себя лишили. «Слышишь, бессмертный!» – я наклонился к нему поближе. «Ты бы лучше себе девушку нашел, а не всякой ерундой занимался. Фокус!» Я выставил указательный палец перед его глазами и зажег на нем огонь. Парень выпучил глаза. Я уже знал, каким образом они друг друга лечат. Просто закрывают раны, не давая утекать энергии. И на этом все. Это уже потом они топят лед и пьют ледяную воду, которая, в свою очередь, восстанавливает все недостающие части. Я усилил пламя, превратив его в подобие газовой горелки из нашего мира, после чего стал в спешном порядке обрабатывать раны, чтобы он не подох. Парень хоть и делал вид, что расстроен подобным милосердием, но меня не обманешь. В душе он радовался, что останется жить, пусть даже в таком виде. По поводу конечностей я сказал, что он может про них забыть, по крайней мере до тех пор, пока я не разберусь, что здесь происходит и в какую сторону копать. Пока я занимался пленником, Тамерлан и Вильди нашли способ компенсировать траты энергии. Они начали проверять трупы снежных демонов на наличие мешочков с концентратом. Я был не против, при условии, что они будут их искать около пробоя и не больше трех в руки. Знаю я их, отвернусь, и они за пару минут выжрут все, до чего смогут добраться, а потом скажут, что так и было. Запаяв ледяное чудо, я решил закинуть его на стального паука. Пусть катается на нем, а там видно будет. Вернувшись в наш мир, я дал добро на переход военным и строительным бригадам. Собственно, все присутствующие, не считая зверя и охотника, впервые прошли через пробои и оказались в новом мире. Многие при переходе дергались, глядя на бушующую вьюгу за пределами энергетического купола. Александр Павлович, я подошел к строителю, который вертел головой в разные стороны, пытаясь что-то для себя понять. Задача минимум, в кратчайшие сроки создать здесь неприступный форт. Разрешите уточнить, здесь это где? Он провел рукой по полуторакилометровому энергетическому куполу, который держал приемлемую для нас температуру. Здесь это вокруг пробоя, пояснил я, собственно, он должен стать его сердцем, надежно защищенный, чтобы ни одна гадина не пролезла в наш мир. Я указал на две кучи тварей, в одну сваливали снежных демонов, а в другую – остатки от ледяных. И вот еще очень важная задача, внутри должно быть тепло, чтобы солдаты не отморозили себе задницы, пока охраняют наши границы, добавил я. Полагаю, по периметру форта должны быть расставлены пушки, а что насчет танков? Расцветов начал записывать приказы, для танков отдельные укрепления, по два, здесь и здесь. Я указал в две противоположные стороны. Если на нас и нападут, то будут делать это именно с этих сторон. Защиту остальных оставим на доты. А что с температурой? Есть данные, продолжил он допрос. Ориентируйтесь на смертельную, без защиты мы сдохнем за пару минут максимум, улыбнувшись, прикинул я. «Господи, что же это за мир-то такой?» Расцветов изменился в лице. «Я его прекрасно понимал. Тревога и страх перед неизведанным. Сейчас большинство солдат пребывали в похожем настроении. Конечно, все это разбавлялось любопытством, у кого-то преобладал гнев или отвращение, а кто-то и вовсе радовался. Я взглянул на Тамерлана, который вырвал из груди снежного демона первый найденный мешочек с концентратом. Тамерлан, я вызвал охотника по дару связи, думаю, можно укоротить купол до 500 метров. Мы уже знаем, как бороться с ледяными, а снежные демоны добраться до нас незамеченными не смогут. Как скажешь, спорить он не стал и сразу же выполнил указание. Чем больше у меня будет энергии, тем лучше, добавил он и присосался к мешочку с концентратом. Последним в пробое появился Ярослав. Он очень сокрушался, что бой прошел без его непосредственного участия. Он прилетел вместе с Полиной не просто так. Они уже закончили покупать готовую экипировку, осталось только ее дождаться. Что же касалось шкур, то с ними придется подождать. В таком виде толку от них будет меньше, чем вреда. Портным понадобится несколько дней для обработки, рассказал он. Повезло, что сейчас середина лета и заказов на пошив зимней одежды не так много. Да и в целом восточный, говорят, вымер, заключил Ярослав. Вымер, я удивился. Ну, это дело поправимое. С новым статусом территории сюда в скором времени должны нагрянуть толпы искателей приключений на свою задницу, сказал я, вытаскивая из сумки артефакт с даром защиты от холода. Этот твой, на случай если придется в срочном порядке двигать за пределы купола или если Тамерлан его отрубит. А что он может? Ярослав посмотрел на Тамерлана, который гладил свой живот, усваивая концентрат. «Всякое может случиться», — лениво ответил охотник. «Например, я не смогу поддерживать его во время сна. Или же какая-нибудь дрянь ударит из-под тишка, заставив меня переключиться в боевой режим. С активацией лучше не мешкать», — я продолжил за Тамерлана. «Думаю, ты протянешь не больше минуты. Мне уже нравится этот мир», — с сарказмом ответил он. «Полина ждет тебя на той стороне». «Точно. Нельзя забывать и о защите с той стороны». Я направился в пробой. Помимо разговора с Полиной, мне нужно было решить еще одну крайне важную задачу, а именно, с какой стороны установить жезл с черной сферой. Логично предположить, что нет никакой разницы, но меня больше беспокоила сохранность артефакта. Оставлять его без присмотра было слишком опасно, а значит, мне нужно спрятать жезл так, чтобы тот же Тамерлан не смог его обнаружить, по крайней мере, быстро. Воспользовавшись моментом, пока меня никто не видит, я перешел в изнанку и зашел за пробой. Остановился. Стоп, я уставился на жезл и улыбнулся. А кто сказал, что он не работает в изнанке? Я тут же его активировал и начал наблюдать за тем, как прозрачный шар начал втягивать в себя энергию. Вроде работает, нахмурившись, прошептал я, вглядываясь в потоки и завихрения энергии, которые втягивались в сферу. Осталось только понять, как он работает в настоящем мире. Перекинувшись обратно, я присвистнул от удивления. Сила всасывания энергии существенно увеличилась, словно насос стал работать раз в 5 или 10 быстрее. Впрочем, а чего я хотел? Изнанка гасила большую часть любых воздействий извне, дар поглощения энергии оказался не исключением. «Ладно, тогда мы поступим по-другому», — вновь прошептал я и, приложив ладонь к земле, создал полость, в которую и запрыгнул, закрыв за собой дверь. Я окончательно отказался прятать артефакт под землей в другом мире. Если что-то и случится, то пусть он будет находиться здесь. Не знаю, как долго он будет набирать энергию, но скоро мы это выясним. Глубоко я не копал, остановился на 50 метрах. В мире гигантов расстояние было намного больше. Хорошо это или плохо, черт его знает, но после установки я заметил, что часть энергии уже перетекала из того мира. Таймер все еще не пропал, но, думаю, в скором времени это случится. После установки я поспешил обратно на поверхность. Полина сейчас разговаривала с Толей, который что-то ей активно объяснял. «Как дела, молодежь?» – спросил я, подкравшись сзади. «Ой, Полина испугалась. Дима, ты не забыл, в каком я положении?» «Я-то не забыл, а ты?» – я указал на безрогого снежного демона. «Ужасы всякие тут рассматриваешь, Толь?» «Пробовал извлечь энергию из рогов?» – спросил я у друга. «Еще нет, только-только отпилил второй рог», – ответил он. «Мы поместили ледяного в холодильник, но мне по-прежнему непонятно, как его использовать. Ну, я задумался, может, их в таком виде в бары продавать, на лед, например? Толя посмотрел на меня как на умалишенного. А что? Я улыбнулся и развел руками. В них же кроме льда ничего нет. Можно воду по бутылкам разливать и опять же продавать. Ты когда-нибудь за такое в ад попадешь? На полном серьезе ответил юный алхимик. Как можно, они же трупы. Дима настолько гениален, что скоро начнет консервировать воздух из другого мира, чтобы продавать его втридорога аристократам. Полина не выдержала и засмеялась. Вот, отличная идея. Я засмеялся вслед. Назовем новый продукт «Морозная свежесть». Да ну вас, я же серьезно, заворчал он. Тела ледяные, ни броню, ни оружие, ни другие побрякушки стянуть с него не получилось, сразу крошится. Даже не представляю, как это возможно. Эх, если бы он умел управляться с даром царя зверей, то мог бы сейчас позадавать вопросы нашему другу. Тогда бы он реально смог выяснить многие детали, скрытые от нас в новом мире. А ну-ка, пошли со мной, приказал я Толе, схватив того за руку. Что? Что такое? Он испугался. Сейчас я проведу над тобой небольшой эксперимент, взглянув на него своей фирменной улыбкой. Дима, не надо, я тебя прошу, испуганным голосом завопил Толя, пытаясь упираться, но я его уже не слышал. Надо, Толя, еще как надо. Ты даже не представляешь, какие возможности сейчас перед тобой могут открыться, пояснил я. Камень вокруг пробоя давно превратился в лед, так что мне не составило труда затащить парня внутрь пробоя. Как там говорится, лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать, а в нашем случае лучше один раз попробовать. Глава 6. Гениальность моей идеи заключалась в том, чтобы накачать Толю знаниями. Да, я не мог отдать ему дар царя зверей, чтобы он проник в голову парню. Думается мне, что в таком случае все привязанные ко мне питомцы станут дикими, и тогда нам уже ничто не поможет. Разорвут в клочья, и поминай, как звали. А вот с даром управления животными можно было попробовать. Он все равно у меня без дела валялся. И самое главное, я мог передавать его всем желающим, чтобы они таким образом изучали новые для себя языки. Выходит, нам еще и лингвист-артефактор нужен, который смог бы нам создавать собственные артефакты-переводчики. А мне что делать? Спросила Полина. Найди лингвиста. Недолго думая, выдал задание я, и разберись, как записывать в артефакты-переводчики новые языки. Полина от моего задания малость оторопела. Правильно, я бы тоже задумался, где брать такого спеца, но, с другой стороны, мы сможем таким образом понимать, что говорит противник, а это дорогого стоит. Осталось только понять, сработает ли мой план с даром управления животными. Перепрыгнув в новый мир, я приказал паучку с ледяным подойти к нам. Не будем же мы за ним бегать. Аруш, я обратился к парню, который с досадой наблюдал за строительством форта. Мне нужно, чтобы вот этот молодой человек покопался у тебя в голове, не сопротивляйся. Он зыркнул на меня ледяным, ненавистным взглядом. Плевать, если потребуется, я его на кубики льда для виски покрошу, а затем превращу в воду и заставлю выпить, чтобы продолжить пытки. Наука превыше всего. Ну или мои личные хотелки. На каком языке ты сейчас разговаривал? Удивился Толя. На том самом, я улыбнулся. Вот, возьми артефакт, активируй его и постарайся проникнуть в голову к парню. Если справишься, сможешь также, объяснил я. Толя выпучил на меня глаза, но артефакт все же взял. Судя по энергетическому силуэту, он сильно взволнован, понимает, чем это ему грозит. По факту, сотни или тысячи часов исследований могут оказаться не нужны, ведь парень многое видел и знает. А если мы найдем ученого, то я сосредоточился и прикрыл глаза, я же еще раз призвал Аруша не сопротивляться и помочь ему. Ты главное не нервничай, увидишь закрытые черные двери, выбивай их с ноги и... А-а-а! То я закричал, схватился за голову и упал на колени, а потом резко стих, приоткрыл глаза и посмотрел на меня испуганными глазами. Господи, Ярослав оказался около меня с клинком наперевес. Что случилось? Он грозно смотрел на ледяного, который и сам офигел от пронзительного крика Толи. Что же ты творишь, мелкий засранец? Я чуть от страха не обосрался. Я начал на него кричать, но понял, что он меня не слушает. Получилось? Подняв друга с мерзлой земли, спросил я. Получилось, отстраненным голосом ответил он. Мыслеобразы, так много всего, просто невероятно. Парень немного не в себе, улыбнувшись, ответил я Ярославу. А ну-ка, попробуй и ты. Я вытащил артефакт из рук Толи и передал ему, объяснив, что нужно делать, Ярослав приступил к делу. Когда он пробился через защиту, поморщился и на этом все. Оно и понятно, парень крепкий, к тому же гамма, таким его не пронять, в отличие от Толи, который, можно сказать, новичок. Да, Ярослав хмыкнул, это впечатляет. А так можно с любой тварью делать? Спросил он. Все не так просто, увильнул я от ответа, забирая артефакт, но на ледяных сработало. А вот Тамерлану или Вильди я артефакт давать не спешил. Первый мог воспользоваться им по своему усмотрению, а второму он и вовсе был не нужен. Как говорится, многие знания, многие печали. Я же не знал, что они могут раскопать в памяти ледяного. Мне нужно все осмыслить. Толя встряхнул головой, посмотрел на меня и побежал в пробой. «Парень, далеко отсюда твое поселение?» — спросил Ярослав на его языке. «Далеко», — проворчал он, — «мы летели к вам на вьюге около часа». «Далековато», — я нахмурился, — «а вьюга меняет направление?» «Конечно», — он кивнул, — «но она скоро закончится и наступит время харгримов». Я начал копаться в мыслеобразах, изучая времена года. Важная информация по поводу вьюги уже проскакивала, и я хотел понять, как у них все работало. «Твою же», — выругался я. «Через неделю у вас начинается зима?» Я прямо спросил у парня. «Да», парень ухмыльнулся, «как только начнется непрерывная вьюга, вам конец», довольным голосом сообщил он. «Почему нам конец?» подсказали мыслеобразы. «Я уже знал, что в это время они идут войной на снежных демонов, но я предполагал, что речь идет о поселении этого парня. Сейчас же, благодаря его довольной роже, я понял, что в этом мире начинается не просто зима, а настоящий сезон охоты. Сильные воины стекаются на границы обитаемых земель, чтобы хорошенько проредить все норы, что удастся отыскать. Причем речь шла не только о снежных демонах, а в целом обо всех тварях, что удастся найти. «А ты знал, что здесь есть гигантские ледяные змеи?» — спросил у меня Ярослав. Мыслеобразы огромной змеи, которая едва поместилась на площади перед статуей Мары, появились у меня перед глазами. Она напоминала наших змей только длинным телом, которое было покрыто ледяными шипами. Когда змею несли к площади, она звенела на всю округу чешуей, будоража слух поселенцев. «Теперь знаю», — ответил я и повернулся к пробою, чтобы убедиться в отсутствии таймера. «Если непрерывная вьюга начнется через неделю, значит, у нас мало времени», — я взглянул на часы. «Ждем, когда закончится непогода и выступаем по направлению к поселению». «Понял», — Ярослав кивнул. «Кто идет?» «Хороший вопрос», — я задумался. «Это будет зависеть от Толи и его мозгов». «Это еще почему?» – удивился Ярослав. «Посмотри на них», – я указал кивком на Аруша, – «они состоят из льда, который нам без надобности. Даже продать толком не сможем. А чтобы посеять панику в поселении, достаточно будет одной пушки и нескольких снарядов сэнши. Думаю, после такого представления они к нам больше не сунутся. На самом деле, я бы их и вовсе проигнорировал, если бы не одно небольшое, но крайне важное обстоятельство. Они знают, где мы находимся, и это меня сильно беспокоило. Проблема заключалась в сильных воинах ледяных. Мне не понравилось, как они выглядели. Во-первых, лед, из которого они состояли, был не белым и прозрачным, как у Аруша, а синим или темно-синим. А ведь парень отображался у меня на радаре вишневым цветом. Какие оттенки будут преобладать там? Думаю, все намного серьезней. Также изменялись и их тела. Они становились больше, лед становился толще, а оружие длиннее. Но и это было еще не все. Они, по сути, могли превращаться во что угодно. Врожденный дар ледяной магии позволял им управлять собственным телом как угодно. Другими словами, сейчас мы встретили простых аборигенов, которые отбивали атаку снежных демонов. Но что будет, когда за нами явятся настоящие охотники или воины? Вот где собака зарыта. Москва, усадьба мэра Москвы. «Господа, долго мы здесь еще будем сидеть?» – спокойным голосом задал вопрос мэр Москвы, обращаясь к группе Сергея. Мизинцев больше не истерил. После того, что произошло, он перестал кривляться и начал вести себя намного сдержаннее. С одной стороны, его это раздражало, он великий князь и мэр столицы, а значит, все остальные должны ему подчиняться. А с другой, что стоит одному из них толкнуть его в объятия твари? Дилемма. Вот он и решил, что от него не убудет. «Владислав Игнатьевич, поймите», — Сергей нахмурился, — «мы и шага не сделаем из убежища, пока не зарядятся наши энергетические установки». Он хлопнул себя по плечу. «Это те красные лучи?» «Да», — решил уточнить мэр. «Именно», — Княжич кивнул, в коридоре еще остались твари, да и время уже за полночь. Вы точно хотите встретиться с ними на улицах ночного города? Он вопросительно приподнял бровь. По нашим данным, они наиболее активны как раз ночью, добавил командир отряда. По-хорошему, мы должны дождаться как минимум рассвета, а еще лучше выходить днем. Ладно, давайте попробую объяснить по-другому. Мизинцев вздохнул. Я мэр Москвы, это вам уже известно. Я должен возглавить штаб сопротивления тварям как можно быстрее. Понимаете, он затряс руками. Похоже, нет, он нахмурился. Вторая попытка. Предположим, я не возглавляю штаб сопротивления тварям, прямо как сейчас. Внимание, вопрос. Он приподнял указательный палец. В таком случае кто этим занимается? Кто-то еще? Княжич отмахнулся. Какая разница? Какая разница? Мизинцев не смог удержать свой гнев и взорвался. Какая разница, я тебе, щенок, сейчас объясню, какая разница? Начал кричать мэр. Разница в том, что этот человек освободит Москву, а потом император спросит, где же был Мизинцев. Сбежал, испугался, обосрался и заменит меня. Под конец он перестал орать. Вот так просто сменит меня на героя империи, который спас столицу. Мать твою, тебе ясно. Еще раз ты на меня крикнешь или тронешь мою мать. Сергей поднялся с места. Мизинцев в тот же миг упал на ковер. Уй, запищал он. Отпустите немедленно. Я все понял. Переборщил. Маш, отпусти. Сергей улыбнулся сестре. Владислав Игнатьевич, вы, должно быть, забыли, кто мы, верно? В таком случае напомню. Мы Меншиковы, и не смейте с нами разговаривать в таком тоне. Меншиковы. Мизинцев схватился за плечо и, развернувшись, направился в свои покои. Вот же придурок, Мария улыбнулась вслед за Сергеем. Спасибо, Сергей поблагодарил сестру. Я хотел дать ему по морде, но сейчас понял, что мог ему башку оторвать. Всегда пожалуйста, братик, Мария потрепала того за волосы. Господа, в зал забежал дворецкий. Владислав Игнатьевич распорядился подать ужин и просил передать, что это меньшее, что он может для вас сделать. А еще он попросил не сердиться, уже шепотом сообщил он. Видала, княжич хмыкнул, соображает. Как только дворецкий хлопнул в ладоши, в зал начали заходить слуги с подносами. Одни бросились протирать стол, другие поднимать стулья, а третьи натягивать скатерть. Прошу прощения, придется немного подождать, когда комнату приведут в божеский вид, извинился дворецкий и поспешил к куче тварей, что валялось в углу. Недолго думая, он создал вокруг угла воздушный пузырь, после чего начал создавать потоки воздуха, которые направлял в вентиляцию. «Я пойду позову Алису», — сказала Луиза. «Что-то она совсем заигралась. Может, не надо?» — спросила Мария. «У девочки ведь толком и детства не было». Луиза остановилась, а затем и вовсе присела обратно на диван. «Возможно, ты права», — согласилась она. «Подобные мысли, увы, меня не посещают. Я ведь и сама всю жизнь провела в крепости. Да я тебе говорю, он отличный парень». Послышался голос Алисы в коридоре. «Алиса, не надо, прошу тебя». Из коридора послышался второй женский голос. «Не ссы, подруга, я знаю, что делаю», — хихикнула Алиса, а затем две девушки ворвались в зал. «Алиса, как обычно, в своем репертуаре», — Луиза закатила глаза. «Алиса, оставь девушку в покое», — приказала Луиза. Алиса проигнорировала слова Луизы и продолжила тащить к дивану упирающуюся девушку. «Мы много времени не займем», — запыхавшись, ответила Алиса. «Я просто хотела познакомить вас с моей новой подругой». «Давай», — шепнула она раскрасневшейся девушке. Девушка немного замялась, но все же сделала шаг вперед и, взглянув на княжича, представилась. «Мизинцева Елизавета Владиславовна», — прошептала еле слышно она от смущения. Увидев девушку, мозг Сергея взорвался новыми, непонятными для него чувствами. В голове словно тысячи салютов засверкали, а сердце заколотилось так, что его было слышно даже через броню. Вот только княжичу на все это было уже наплевать, он смотрел на самую прекрасную девушку в мире и ловил каждое движение ее ресниц. Елизавета показалась Сергею крайне утонченной и застенчивой особой. Прямая спина, тонкие плечи, светло-русые волосы, завитые в локоны. Типичная отличница из элитной академии, в которой он побывал не раз и не два. Девушка была одета в розовое платье без особых изысков, ни тебе золотой вышивки, которой любит выделяться золотая молодежь, ни кружев, только ровная ткань, подчеркивающая грудь, он не мог оторвать от нее взгляд. Княжич удивился еще больше, Когда понял, что на девушке отсутствовали драгоценности, ни кулона, ни цепочки, ничего, чтобы отвлекло взгляд от бездонных голубых глаз княжны. Она, только и повторял про себя Сергей. Она, ты чего сидишь, шикнула на него Мария, толкнув в плечо, хватит пускать слюни, представься. Княжич не сразу понял, что от него хотят, а как понял, чуть ли не до потолка подпрыгнул, вставая с дивана. Княжич, ой, то есть Сергей, он растерянно поклонился. Меншиков Сергей Александрович, очень приятно. Он протянул руку вперед, и, как только Елизавета ответила взаимностью, поцеловал ее кисть. Запах духов вскружил голову Сергею еще сильнее. Шатаясь, он сделал шаг назад и чуть не оступился, но Мария уже все поняла и подхватила брата в нужный момент. Меншикова Мария Александровна, поспешила представиться она, сестра этого обаятельного юноши. Сережа сильно устал, вот и тупит. Красавец, правда? Алиса толкнула в бок подругу, которая еще больше раскраснелась. Алиса, не смущая девушку, заворчала на нее Луиза, после чего представилась сама. Елизавета Владиславовна, почему бы вам не отужинать с нами? Княжич через силу пришел в себя. Такой шанс узнать будущую жену нельзя упускать ни в коем случае. Я не уверена, разрешит ли мне, так же тихо ответила она. Разрешит, Лизонька, в зал влетала дама в пышном одеянии, еще как разрешит. Леопольд, сегодня мы ужинаем вместе, организуй, будь добр, приказала она дворецкому. Простите за столь внезапное появление, я потеряла Лизу и подумала о самом страшном, дама нервно улыбнулась. Нетрудно было догадаться, что перед нами предстала мать Елизаветы. Княгиня выглядела очень молодо, и если бы она не упомянула Лизу, то можно было бы предположить, что это она и есть. Не стоит беспокоиться, княжич сделал шаг вперед, пока я здесь, вашей дочери ничего не угрожает. Очень на это надеюсь, княгиня кивнула, Лиза, покажи княжичу обеденный зал, будь добра. Княжич подошел к девушке и предложил ей свою руку, а я тоже покажу. Алиса хотела пойти вместе с ними, но Луиза ловко перехватила ее на полпути. «Стоять, сперва нам надо с тобой поговорить», — сказала она, глядя на улыбающуюся княгиню, — «мы вас догоним, как будет угодно», — княгиня вновь кивнула и, развернувшись, направилась в коридор. «Алиса, солнышко», — Мария посмотрела на улыбающуюся до ушей девушку, — «скажи, это твой план или же вам подсказала княгиня, я сделала что-то плохое», — улыбка моментально спала с лица девушки, — «нет». «Просто хочу узнать, кого благодарить за столь удачную идею», Мария погладила Алису по голове. «Да», — согласилась Луиза, — «кажется, наш Сергей влюбился с первого взгляда», — сказала она и засмеялась, а за ней и все остальные. «Неизвестный мир, чертова тварь», — рыкнула Едвига, бросая здоровенную змею в зыбучие пески. «Чтобы ты там еще раз сдохла», — Едвига не заметила подкравшуюся сзади змею и пропустила атаку. Гадина вцепилась в нее своими острыми клыками. Раскрыв часть кристаллов, она пробила кристаллическую броню и ловко обхватила тело. Всего пара секунд, и девушка уже висела в воздухе. Чем больше княжна дергалась, тем больше сжимались мышцы твари, сковавшие ее. «Успокойся», — пропищал Корский. «Ты же высший осквернитель. Действуй, сволочь», — закричала княжна в гневе. Стоило Антону только об этом упомянуть, как ярость и обида захватили девушку так сильно, что она буквально разорвала тварь собственными руками. Змея зашипела, задергалась в агонии и испустила дух. Сразу же после этого хватка ослабла, и Едвига грохнулась пятой точкой на песок. «Ублюдок!» Она заплакала, наплевав на змею, которая свисала с дерева. «Ненавижу тебя! Хватит истерить!» — гневно выкрикнул Антон, видя, как девушка залилась слезами. «Думаешь, я этого хотел? Думаешь, мне нравилось все это? Я тоже хотел жить. Если бы ты не затеяла возрождение Польской империи, ничего бы этого не случилось. Сейчас я сидел бы в элитном клубе, пил шампанское, жил, как человек. Но нет, ты пришла к моему отцу, забила нам головы своими речами, пообещала покончить с Российской империей. Ну и, покончила», он выдохнул все разом, сжав зубы от злости и боли, и пополз к ней. «Пойми, нам нужно выжить, стать сильнее, хотя бы ради себя». Едвига перестала плакать, потрясенная монологом Корского. Он оказался чертовски прав. Если бы не она и ее желание исправить историческую несправедливость, всего этого не случилось бы. Она взяла в руку Корского и сдавила. «Едвига», — Антон пропищал сдавленным голосом, — «остановись, не делай этого. Еще раз ты обвинишь меня в этом, а я проткну тебя ногтем», — прошипела она на него и, положив на плечо, поднялась. «Что я должна делать? Скинь змею в зыбучие пески», — прохрипел Антон. «Мы должны наполнить яму трупами». Глава 7. Работа в двух мирах кипела полным ходом даже после того, как время перевалило за полночь. Вьюга за энергетическим куполом уже не так сильно действовала нам на нервы. Даже небо, затянутое черными тучами, которые периодически радовали нас яркими молниями и сильными раскатами грома, казалось привычным делом. Когда ты занят делом, все отходит на второй план. Каждый час к нам прибывали все новые и новые отряды солдат. Все они были одеты в утепленные комплекты, которые закупила Полина. Утепленные куртки, шубы и валенки, шапки и другие элементы зимней одежды. В ход шли все известные варианты утепления для солдат, и все ради одного, чтобы в экстренной ситуации они смогли добраться до пробоя. Помимо одежды, к нам начали приходить партии буржуек с трубами, которые начали устанавливать во всех без исключения готовых помещениях. К ним шли дрова, уголь и все, что могло гореть, потому что прямо сейчас тратить энергию на обогрев было сродни преступлению. Форт постепенно начал обретать очертания. Четкие линии каменных стен, фундаментов для которых послужили блоки, высеченные из скалы в нашем мире. Министр строительства подошел к делу очень серьезно, ведь, по сути, это был военный объект, да и экономия энергии магов, опять же, да. Первым делом мы решили обнести периметр внешними стенами, которые на данный момент достигли 5 метров высоты. Очень правильное решение, теперь к нам просто так не подобраться. Конечно, были и другие способы, например, перелететь ее вместе с Вьюгой или же сделать подкоп, но рано или поздно мы и эти способы пресечем, благо способы имелись. Я посмотрел на отряд солдат, которые тащили пулеметы и патроны к ним на стену. Пусть попробуют полетать, а когда закончим стены, еще зенитки поставим. Доты и укрепления для танков тоже были готовы, серые, вмазанные в землю, они торчали, как зубы крепости. Они располагались на углах крепости и находились под прикрытием тех же самых пулеметов, не говоря уже о пушках, которые должны были разнести все, что находилось в радиусе десятка километров. Приятно было наблюдать за грамотной работой профессионалов, командиры знали свои задачи, солдаты выполняли приказы с пониманием дела, и главное, у всех было при себе оружие, артефактные автоматы, снайперские винтовки и даже гранатометы. Если к нам кто-то заявится, я уверен на 100%, что все они справятся со своей задачей и отобьют атаку на форт. Про наблюдательные пункты мы тоже не забыли, сейчас они располагались на дотах и недостроенных стенах. Мне не очень хотелось отпускать парней дальше, хоть они и рвались, что называется, в бой. Всему виной мыслеобразы Аруша и приближающаяся осень, которая, по сути, могла начаться в любое время. Ветра во время осени усиливались, холод становился сильнее, а вьюга набирала такие обороты, что все нормальные твари заползали в самые укромные уголки и не высовывались оттуда до наступления весны. Про зиму я даже и говорить не хотел, там морозы становились еще сильнее. Вот уж действительно, мир холода и ветров, по-другому и не скажешь. Разбираться с трофеями мы решили на нашей стороне пробоя, там, под руководством Полины и Толи, орудовали целые рейды охотников, которые в прошлом хорошо себя зарекомендовали. Жаль, я не видел, как приехал Виктор Петрович со своими молодцами. Полина сказала, что он чуть ли не обнюхивать пробой начал после того, как понял, что у него не оказалось срока годности. Левинсон со своими тоже оказался здесь, на этом настоял Толя. Оно и понятно, ведь теперь все они работают на его лабораторию. А если учесть, что скоро к ним добавятся еще и солдаты, то дело пойдет быстрее. Эх, улыбнувшись, я потянулся и довольно зевнул. Кажется, мои мечты начали сбываться гораздо быстрее, чем я думал. И месяца не прошло, а у меня уже есть собственная армия с кучей солдат, которыми я теперь мог латать любые дыры в своих компаниях. Если это не счастье, тогда я даже не знаю. Господин губернатор, ко мне подошли два солдата с стальным ящиком. Анатолий Федорович просил вам передать этот ящик с концентратом. Спасибо, я кивнул. Поставьте здесь. Солдаты аккуратно опустили ящик на землю и, не задерживаясь, развернулись и ушли обратно в сторону пробоя. Похоже, Пожарский уже отдал распоряжение насчет помощников Толи, и, судя по скорости исполнения, приказ был передан с приоритетом и лично в руки. Я присел на корточки, щелкнул защелку и приподнял крышку. Внутри лежали 20 пакетов с концентратом, аккуратно разложенные рядами. Они отличались от тех, что я употреблял раньше. Прозрачная плотная упаковка с удобной крышечкой для питья, будто их делали уже с учетом полевых условий. На ощупь, тот же вязкий состав, как и в старых мешочках, но выглядело все куда более практично. Сдается мне, Толя решил превзойти себя и облегчить своему другу жизнь. Теперь я мог пить концентрат не из неудобного мешочка, рискуя облиться из этих великолепных пакетов. Красота, как ни погляди. Недолго думая, я достал рюкзак из изнанки и переложил все пакеты туда. Не знаю, сколько килограммов он теперь весил, но пока он болтался в изнанке, вес абсолютно не чувствовался. Один пакет я оставил и, открутив крышечку, начал пить. Мои глаза расширились, потому что я почувствовал совсем другой вкус. Толя не только изменил пакеты, но и добавил в концентрат какого-то подсластителя или сока, теперь он пился гораздо приятней. Параллельно я активировал дар повышенного метаболизма. Старый концентрат давно усвоился, и теперь я мог заправиться по новой. Судя по вместительности моего желудка, таких пакетов в меня могло поместиться 3, а значит, сейчас у меня в рюкзаке находилось чуть больше 3 мешочков с концентратом, доставшихся нам от снежных демонов. Вот и чудненько. Для похода очень кстати. Выстрел из танка заставил меня резко присесть. Звук был коротким, глухим, но с такой вибрацией, что уши заложило. Даже лед, который хрустел под ногами, подпрыгнул. Оно и понятно, ведь это не танки из нашего мира, здесь они в 2, а то и в 3 раза больше обычного. Снежные демоны явились, тут же отозвался по дару связи Тамерлан. Много, очень много, считать бесполезно. А вот и вторая сторона вечного конфликта решила нас поприветствовать. Как всегда, не вовремя. Мы еще не успели поднять пушки на стены, те были недостроены, а расчеты только-только начали прикручивать к ним поворотные платформы. Я взлетел над фортом и начал рассматривать масштабы приближающегося бедствия. Огромная стая снежных демонов с ледяными дубинами наперевес неслась прямиком на нас. По численности, рой. Среди них выделялись крупные особи, ростом больше 3 метров, массивные и крайне свирепые. Они рычали и расталкивали своих сородичей. Таких я раньше не видел. Возможно, они прятались в самой гуще вьюги или же и вовсе в прошлом бою не участвовали. Не удивлюсь, если здоровяков сюда специально позвали, чтобы они с нами разобрались. На фоне открытого пейзажа они выглядели как натуральные катапульты на массивных лапах. Если твари смогут кидаться в нас льдинами с приличного расстояния, придется познакомиться с ними поближе. Внезапно завыла сирена. Пронзительный и резкий звук ударил по ушам, и я поморщился. За что, восклицательные и вопросительные знаки, нужно будет обсудить звуки сирены или же навсегда запретить эту дрянь. Я поймал одного из командиров и приказал: «Заглушите сирену». Солдаты уже все поняли, она только действует на нервы. Солдаты в тот же миг забегали, как муравьи, каждый к своей позиции. Форт стоял по отношению к атакующим ромбам. Еще 2 танка, которые находились на других углах, изловчившись и открыли огонь по белой полосе твари, что приближалась к нам, благо целей у них было предостаточно. Взрывы от обычных снарядов забирали по 2, иногда по 3. Маловато будет, лучше бы стреляли в тех, что повыше, но, видимо, не все еще поняли, с чем именно мы имеем дело. А вот разлетались твари эффектно, особенно от прямых попаданий. Вильди появился перед фортом как черт из табакерки, буквально в один прыжок. Крутанувшись на месте, он словно полоснул лапой пространство, и в белую полосу полетела едва заметная воздушная волна. Лезвие оказалось настолько мощным, что с силой вздыбило подтаявший лед позади себя. Оно пронеслось над землей с частично подтаявшей ледяной коркой и оставило за собой полосу из выломанных глыб и ледяных игл, словно кто-то прошелся гигантской косой. На этом зверь не остановился. Сразу вслед за лезвием он вызвал 3 огромных вихря, которые с легкостью прорвали энергетический барьер Тамерлана, устремившись к земле. Буря, что бушевала в небесах, оказала тварям медвежью услугу. Судя по всему, Вильди воспользовался ее силой, чтобы быстро их создать. К тому времени первых тварей настигло воздушное лезвие. Оно резало плоть легко, будто та была из мокрого снега. Некоторые демоны были буквально разрублены пополам, и даже с такого расстояния был слышен их рев, истеричный, пронзительный, как скрежет металла. «Неплохо», — я хмыкнул, глядя, как первые ряды тварей буквально развалились на части. Увы, но всех покосить лезвие не смогло, как бы ни старалось. Каждый прямой удар гасил силу и остроту лезвия, не говоря уже о траектории, которая постепенно теряла убийственную точность. Кроме того, Твари оказались не такими уж и тупыми. Некоторые начали перепрыгивать опасную магию, отталкиваясь от земли лапами с неожиданной ловкостью. Здоровяки такой ловкостью похвастаться не могли, но им и не надо было. Они для подобных случаев использовали ледяные дубины, как шесты. Я усмехнулся, наблюдая, как одного из ближайших демонов подхватило и закрутило в вихре. Допрыгался. Он начал верещать и пытаться вырваться из потоков воздуха, но без шансов. Как только вихри достигли земли, они тут же преобразовались в три черных столба, живых и крайне голодных. Они втягивали в себя не только снежных демонов, но и тонны земли, льда и прочей дряни, что находилось под коркой. Вихри начали елозить по земле, лихо подхватывая все больше ледяных демонов. С каждым оборотом они ревели громче, вселяя ужас в твари. Что же касалось Вильди, то он пошел в атаку на самых сладких противников. Появившись около трехметрового гиганта, он без всякой паузы разодрал тому глотку. Один взмах лапы и часть горла снежного демона буквально растворилась в воздухе. Гигант вытаращил глаза, захрипел и, рухнув на колени, начал захлебываться собственной кровью. Рядом стоявшие демоны замерли. Они явно не поняли, кто это сделал и как быстро. Один из столпов их стаи только что пал, а они не успели даже среагировать или же разглядеть, кто это сделал. Тамерлан тоже не стал отсиживаться. «Пойду размяться перед сном», — пробросил он в дар связи, но мы оба знали, он просто не хотел отставать от Вильди. Эти двое словно устроили соревнование, кто успеет завалить больше тварей, и на текущий момент зверь вел с внушительным отрывом. «Я же участвовать в бойне не собирался, я губернатор, меня больше беспокоила защита форта, не хотелось бы, чтобы его разнесли до того, как мы его хотя бы достроим. Ярослав, вызвал я по дару связи гамму, мы с тобой остаемся на защите. Пусть наши монстры резвятся, пока могут». «Понял, командир, но что-то мне подсказывает, что и нам достанется», — отозвался он крайне сдержанно. «Я тоже это видел. Белая полоса твари тянулась намного дальше, чем мог охватить даже Вильди своей магией. Более того, из вьюги к ним подвалило еще столько же. Все это вместе напоминало лавину с мельтешащими поверху рогами. Кажется, твари решили взять нас в кольцо», — нахмурившись, сказал я. «Готовься, будет непросто, и предупреди всех на той стороне, будет сделано», — отчеканил он, и связь прервалась. «Не нравится мне все это, как бы нам не сесть в лужу». Счет тварям шел на сотни, а может и на тысячи. «Что такое?» — Тамерлан отозвался веселым голосом. «Ты отвлекаешь меня от веселья». Он уже добрался до первой волны и, не сбавляя темпа, рубил демонов своим ятаганом. Работал без изысков, быстро и точно рубил им руки, ноги и головы. «Если бы наше положение не ухудшалось, то я бы с удовольствием понаблюдал бы за ним. Может, чего нового в боевых танцах узнал? А ты сам посмотри», — заворчал я. «Их стало больше», — сделал вывод охотник. «Я возвращаюсь, иначе они сомнут нас числом. Приятно работать с профессионалами такого уровня». Он проанализировал ситуацию за каких-то пару секунд. «Удивительно, но я пришел к тому же выводу, и мне не пришлось с ним спорить. Вильди я тоже отозвал. Тот настолько увлекся, что с первого раза даже не среагировал. Пришлось зарычать на него, чтобы достучаться. Только тогда он обернулся, метнул последний взгляд на приближающуюся орду и отступил к форту, скаля клыки. Пока я разбирался с убивцами, один из командиров совершил, казалось бы, невозможное. Он собрал достаточно солдат, чтобы затащить на стену пушку на платформе. Казалось бы, провернуть такое без нашей помощи невозможно, но у них получилось. Сразу же после этого, ее закрепили на стене и зарядили. На все про все ушло не больше минуты, и она уже была готова к стрельбе. Когда они выстрелили, в 500 метрах от нас открылся настоящий портал в ад. «Огонь!» — выкрикнул он, и я понял, что это тот самый командир, который первым со своим расчетом оказался здесь. Мне такой подход к делу очень понравился. Надо бы его повысить после боя. Через несколько секунд после выстрела стены крепости и земля задрожали так сильно, что некоторые солдаты припали к земле от неожиданности. «Заряжай!» — не глядя на результат, закричал командир. Огненный гриб взвился в небо, втягивая в себя сотни тварей за одно мгновение. Взрывная волна, как живая, покосила все, что стояло, шло или бежало в нашу сторону. Твари, которые каким-то чудом устоял на лапах, сами начали валиться, зарываясь в снег и лед. Животные инстинкты заработали на максимум, оповещая о надвигающейся на них катастрофе. Огненная волна шла по земле, медленно, величественно, растапливая лед и сжигая в себе самых нерасторопных. Поверхность пейзажа сменилась с зимней на выжженную в считанные секунды. «Твою мать!» – прошептал я, все еще стоя на месте. Снаряды Сэнши, как обычно, показали себя с лучшей стороны. Ученый знал, что делал. Жаль только, что его убил Далас. В том, что это был именно он, я не сомневался. Хоть убей, но я не верю, что гениальный ученый мог просто так покончить с собой, наглотавшись собственного яда. После того, как дым от взрыва частично развеялся, твари поднялись и понеслись дальше, подбираясь к нам все ближе. Не считаясь с потерями, разъяренные, они шли напролом, исторгая из себя боевые кличи. Когда до них оставалось меньше сотни метров, Вильди сделал новый ход, но на этот раз, по моему приказу, он пронесся на бешеной скорости перед первыми тварями, оставляя позади себя лес острых каменных шипов, которые вырастали прямо из земли. Они мгновенно перекрыли продвижение с одной стороны. Тамерлан не отставал и сделал то же самое, с другой стороны, только вместо камня его пики были ледяными и сверкали в лунном свете, как лезвие. В целом, сути это не меняло, задача была остановить стаю, и они справились с этим на отлично. Да, мы не смогли прикончить такое количество тварей разом, но остановить их, хотя бы на какое-то время, должны были попытаться. Понятно, что они найдут способ пробиться, перепрыгнуть или обрушить преграду, но сейчас любая задержка была на вес золота. Где-то слева раздался одиночный выстрел из снайперской винтовки, а вот и солдаты подключились к бою. Десятки солдат расположились на каменных стенах со снайперскими винтовками. Как только первая тварь забралась на каменную пику, ее тут же снес точный выстрел в голову. Коллеги начали выкрикивать поздравления, а затем и сами присоединились к увлекательному тиру. Что же касалось нас с Ярославом, то мы, не теряя времени, занялись тем, что у меня лучше всего получается, обустройством рва. Почему бы и нет? Все ускользнувшие от снайперов твари доставались солдатам с винтовками и автоматами, а если их проскочили, будьте добры искупаться в кипящей водичке. Не думаю, что им придется по вкусу вода, разогретая до 100 градусов. Так оно и оказалось. Одна из самых мелких гадин, перескочив пики, начала беспорядочный бег на последних метрах у рва, чтобы обмануть стрелков. Ее удалось увернуться практически ото всех пуль. Разогнавшись, она оттолкнулась и прыгнула на стену, вот только Расцветов и это учел. Мало того, что стены оказались невероятно гладкими, так еще и маслом их специальным натерли. Врезавшись в стену, она начала царапать ее когтями, чтобы зацепиться, но ничего у нее не вышло. В итоге, кряхтя и ругаясь, она так и сползла в кипяток, сварившись заживо. Визг был пронзительный, дикий, но недолгий. Спустя пару секунд, с другой стороны, послышался еще один, потом еще и еще.